Такое же ощущение спокойствия и силы встречается и в воспоминаниях об Иоанне Павле II. Отношения между двумя титанами польской церкви, Вышинским и Войтылой, завершились на пронзительно-трогательной ноте в 1981 году. Папа Иоанн Павел, лежа на больничной кровати в Риме и поправляясь после покушения на его жизнь, позвонил умирающему кардиналу в больницу в Варшаву, чтобы попрощаться. В случае необходимости Вышинский всегда был готов противостоять властям. Он запрещал священникам посещать собрания, на которых очернялась католическая церковь. Это стало своего рода противостоянием Паксу, в который вступили некоторые священники. В феврале 1950 года Вышинский заявил в письме-послании: «Епархия многое сделала и намерена сделать еще больше для поддержания мира. Однако существуют границы, через которые мы, епископы, не можем переходить, если хотим остаться верными заповедям Бога». Но инстинкт подсказывал ему, что нужно использовать любую возможность и искать мирные пути решения споров с властью. В этом же году, немного позднее, он подписал договор с польским правительством, согласно которому церковь должна была действовать в согласии с интересами государства, которыми руководствовалось правительство Польши. Правительство, в свою очередь, признало главенство папы в вопросах веры, моральных устоев и церковной юрисдикции. «Я хочу, чтобы мои священники остались у алтарей, у кафедр проповедника, в исповедальнях, а не в тюрьмах», — говорил Вышинский. Не все представители церковной иерархии разделяли его позицию. Наставник Карла Войтылы, кардинал Сапега, теперь уже старый человек, находился в Риме, когда был заключен договор с польским правительством. Действительно могло показаться, что кардинал Вышинский, который был моложе его, но при этом занимал более высокое положение, намеренно дождался его отъезда из страны, чтобы сделать этот шаг. Ярый антикоммунист Сапега, узнав об этом, не смог сдержать гнева. Взгляды его разделял Пий XII, который чуть ранее объявил коммунистов врагами церкви в Центральной и Восточной Европе. Сапега вернулся в страну с письмом папы, в котором содержалась жестокая критика церковной иерархии Польши за ее капитуляцию перед государством. Однако Вышинский доказал, что он не столь мягок, как могло показаться. 3 года спустя коммунисты сделали попытку пересмотреть договор, настаивая на предоставлении государству права назначать и отзывать всех священников и епископов. Кардинал Вышинский выступил с ответной проповедью, в которой заявил: «Мы учим, что кесарю нужно отдавать кесарево, а Богу — Богово. Но если кесарь восходит на алтарь, наш ответ краток — этого быть не должно». Вскоре его арестовали и заключили в монастырь. В период напряженно развивающихся политических событий и интриг в высших кругах духовенства Карл Войтыла сосредоточил свои силы на практических нуждах своих прихожан, а позднее, когда стал преподавать в университете, на обучении студентов, в то время как ум его был сконцентрирован на важнейших проблемах человеческого бытия. В этом можно усмотреть зеркальное отражение того же способа, которым он, следуя своему призванию, отгораживался от ужасов и зверств нацистской оккупации. Таким же образом, уйдя с головой в книги Фомы Аквинского и Иоанна Креста, Карл Войтыла пропустил в Италии важные выборы 1948 года. Одной из наиболее поразительных черт человека, который стал самым политизированным римским папой, было то, что он, по-видимому, не читал газет, а в молодости не питал интереса к изменениям, происходившим в политической жизни. В 50-е годы он много времени уделял двум увлечениям, которые остались у него надолго. Это философия и длительные походы. в начале 1953 года, когда разгоралось противоборство между кардиналом Вышинским и польским правительством, отец Кароль заинтересовался лыжными походами, и приглашение провести несколько дней на курорте в Татрах его чрезвычайно обрадовало. Научные сотрудники университета, которые знали его по работе со студентами, снабдили Кароля лыжами, приспособив крепление к его простым черным ботинкам из тех, что носят священники. Оказалось, что он умело управляется с лыжами, и такие походы стали неотъемлемой частью его жизни зимой. Однако отец Кароль настаивал на ежедневной мессе. Для этого он либо останавливался в какой-нибудь деревенской церквушке по пути следования, либо проводил церковный обряд прямо на открытом воздухе. У Войтыла, одетого в обычный лыжный костюм, в рюкзаке была ряса, которую он надевал во время службы. У него имелся складной потир. Иногда Войтыла служил мессу в доме крестьянина, и иногда просто в сарае, где с приятелями возводил алтарь из соломы, а иногда на склоне горы с рюкзаком. Деревья заменяли ему алтарь. Нетрудно представить себе эти романтичные и глубокие тайные мессы, похожие на те, что проводил в горах Мексики бежавший от властей священник в романе Грэма Грима «Сила и слава». Трудно переоценить значение, которое имело в тот период причастие для католиков, живших во время политических гонений на церковь. Привычка Кароля Войтыла сочетать религию с походами являлась делом рискованным. «За эту мессу в лесу, — заметил как-то приятель Кароля, — можно и в тюрьму отправиться. Для священника вообще считалось удивительным ходить в походы с молодежью, однако будущий папа приспособил для своих пасторских целей и иные сферы деятельности. К лыжным прогулкам прибавились пешие и байдарочные походы, которые он совершал летом с группами студентов, проводя вечера в беседах о выборе жизненного пути и о моральных проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. За этот период христианство отца Войтылы обретало спортивную форму. В 1954 году, после завершения серии походов по равнинной местности, общее пройденное расстояние которой составило 166 километров, он был награжден бронзовой медалью за успехи в туризме, категория «Д». Летом того же года состоялся двухнедельный поход на байдарках по каналам и озерам Северной Польши, почти до границ Литвы, являвшейся тогда частью Советского Союза. Группа состояла из 10 человек.